Благословите, тетя. Дай вам Бог спокойной ночи. Он опускается на одно колено. Спасибо за удочку. Нет, не так. Я хочу ближе и с поцелуем. Кардо целует ей руку. Она берет в ладони его лицо и целует в каждую щеку. Запах духов поднимается от ее груди. Сам того не желая, Рикардо видит или угадывает эту белую грудь, выглядывающую из сорочки. Он ложится в гамак, свет продолжает гореть в комнате тетки, снимающей косметику, проникает в кабинет через щель в двери. Рикардо всегда спит крепко, едва коснется подушки. Глаза сами закрываются. Сегодня он не может заснуть. Не потому ли, что гамак чужой, как знать. Точно такое же смятение охватило его в момент прибытия Маринетти, когда он увидел тетку, выходившую из автобуса. Облик ее был совершенно противоположен тому, который он вообразил себе в час получения вести от смерти Тиеты. Лучше помолиться. Он поднимается с гамака и становится на колени. «Отче наш, иже еси на небеси!» Утром во время завтрака Перпетуа сообщила, что месса за упокой души комендадора состоится в субботу в 8:00, а торжество освящения барельефа Иисуса Христа в воскресенье в 11:00. Антониета встревожилась. Если не удастся умерить пыл старшей сестры, им с Леоноре придется провести весь свой отпуск в церкви. Прощайте тогда и купание на пляже, и прогулки. Месса? Мы уже заказали богослужение в Сан-Пауло. На 7-й день и через месяц несколько месс. Это не имеет значения. Чем больше, тем лучше для его души. Как мы будем выглядеть, если не отслужим ни одной мессы? Я, Элиза, старик, что скажут о нас люди? Только сегодня падре Мариано повторил, мы должны позаботиться о его душе. Падре превозносил тебя до небес, благодаря дароносице. Ты сегодня уже успела повидаться с падре? В котором же часу? Я никогда не пропускаю 6-часовые мессы. Ни я, ни Рикардо, когда он здесь. Он помогает падре во время службы. Рикардо, пользуясь случаем, просит разрешения снять сутану и в трусах пойти на реку попробовать спиннинг. Антониетта отвечает: «Конечно, сынок, иди поиграй. Можешь не возвращаться до обеда». «Спасибо, тетя». Он быстро уходит, чтобы мать не успела запротестовать. «Забавно, твой сын учится на священника, я никак не привыкну к этому. Днем он в сутане, ночью в длинной рубашке. А ведь он уже мужчина Перпетуа. Я куплю ему пару пижам». Она возвращается к разговору о мессе. «Экая досада! Хорошо бы провести конец недели в Манге-Секо, показать Леоноре пляж, присмотреть там участок, думаю, купить. Хотела условиться сегодня с командантом, он приглашал нас в день приезда». «Я тоже поеду, тетя». Тета в трусах, с ластами и маской в руках поджидает брата. «В эту субботу не получится. Вам же нельзя отсутствовать на мессе, да и на освящении барельефа Иисуса Христа. Это святые дела, они поважнее, чем пляж и купание в море», — настаивает Перпетуа. Антониетта, сдерживаясь, подавляет в себе раздражение. Леонора в шортах, облегающих бедра и выставляющих на показ стройные ножки, в блузке, обтягивающей лишь груди, талия гола. Ах, эти нравы Сан-Паула! Разве можно мальчишкам смотреть на такое бесстыдство? Перпетуа перебирает четки в кармане юбки. Улыбаясь, девушка успокаивает Тиету. «На пляж, мамочка, поедем в другой день. Дона Перпетуа права, месса важнее». Она улыбается Перпетуе. «Мамочка всю дорогу только и говорила, что о Манге-Секо, но месса священна». «Ты права, Нора. Я все упрямлюсь, как старая коза. Когда мне чего-нибудь хочется, я уже не владею собой. Мы поедем в Манге-Секо в конце следующей недели». Во второй половине дня они в обществе Рикардо, одетый в сутану, он сопровождает тетю, отправились в дом Элизы. На улице им повстречался Асканио Триндаде.